Глава 86. Обучение новичка. Йосю повел группу седьмого поля в могильник. Седьмое поле, побочный закат и дрейфующий поток имели те же уровни, что и мрачный орд. Они не были уверены в своих силах в борьбе против монстров могильника, средний уровень которых колебался в пределах 23-26. Парная булочка была 23 уровнем. На могильнике были монстры одного с ним уровня, поэтому ему не терпелось попробовать свои силы. Очевидно, что Йосю планировал лично обучать парную булочку. Несмотря на то, что седьмое поле с братьями также могли его кое-чему научить, Йосю собирался лично тренировать этого парня. Для начала он собирался объяснить ему, что собой представляет класс хулигана. Хулиганы обладали смешанными способностями. Однако на текущем уровне у них не было ни одного навыка, действующего по области. На первом уровне хулиганы могли изучить те же навыки, что и другие классы. Апперкот – навык с эффектом опрокидывания. На пятом уровне они могли выучить толчок. Толчок резко отталкивал цель на короткое расстояние. Это был единственный навык, который до смены класса генерировал агрессию. Удар по коленям – навык 10 уровня, который заставлял противника упасть на колени. Тем не менее, этот навык можно было рассматривать как полуборцовский, потому что он не имел отталкивающего эффекта. И напоследок удушение. Навык, изучаемый на 15 уровне. Его нельзя было использовать со спины цели. Этот навык, так же как и удар по коленям, не имел отталкивающего эффекта. На 20 уровне, уже после смены класса, хулиган мог изучить классовый навык «Удар кирпичом». Тем не менее, чтобы ударить кирпичом со спины, нужно было обладать большой точностью и хорошей скоростью реакции. Также на 20 уровне можно было изучить фирменный навык хулиганов – бросок песком. Йосю уже ранее объяснял булочке его правильное использование. Хулиганы могли изучить отравление на 25 уровне. Этот навык позволял наносить яд на оружие. В итоге, подобные атаки могли отравить противника. Отравление было ограничено по времени. Это был дополнительный скилл, игнорирующий защиту цели. На данный момент парная булочка не мог его изучить, поэтому Йосю не заострял на нем внимание слишком сильно. Парная булочка на собственном опыте понял, как комбинировать некоторые навыки с обычными атаками. Поэтому Йосю начал с объяснения скрытых эффектов доступных ему навыков. К примеру, как сделать так, чтобы с помощью толчка ударить дважды? Когда удар по коленям использовали позади цели, он мог ее прокинуть. Когда использовалось удушение, защита цели снижалась наполовину. Ни один из таких эффектов не был указан в описании навыков. Таким образом, подобные эффекты могли быть рассмотрены как скрытые. Парная булочка все это время был очень поглощен игрой. У него не было времени, чтобы просмотреть руководство по игре. Поэтому подобные виды знаний для него были чрезвычайно полезными. «Если ты ничего не понимаешь, зачем ты выбрал подобный класс?» – поинтересовался Йосю. Булочка ответил, что он просто случайным образом изучил навыки. Когда еще был без специализации? Позже. Он обнаружил, что толчок, удар по коленам и удушение можно было легко встретить в уличной драке. Поэтому он почувствовал, что класс хулигана был очень близок для него. В итоге, после выбора класса он был полностью удовлетворен. После такого ответа Йосю ощутил, что начинает слегка потеть. Однако булочка уже сменил класс, так что он ничего не мог с этим поделать. После того, как Йосю наставил булочку на путь истины, его прежняя высокая скорость в разы увеличилась, из-за чего тот стал исключительно хорошо играть. Теперь Йосю волновала только одна проблема. Булочка с исключительной страстью играл в славу. Такими темпами сможет ли он удержаться на 25 уровне, не переходя на следующую ступень? Это была очень серьезная проблема. Поэтому Йосю чувствовал, что ему нужно откровенно с ним поговорить. «Парная булочка. Когда ты последний раз спал?» – спросил Йосю. «Я еще не устал. Парная бочка со счастливым видом продолжала уничтожать монстров. «Тебе определенно стоит отдохнуть. Я нашел несколько гайдов для тебя. Они написаны специально для хулиганов. Тебе следует на них взглянуть», — сказал Юсю. «Ха-ха, я посмотрю их, когда буду перекусывать», — ответил булочка. «Даже если ты продолжишь качаться в подобном темпе, тебе все равно не угнаться за скоростью прокачки больших гильдий. Несколько человек играет поочередно на одном аккаунте. Таким образом, они могут прокачивать персонажей круглые сутки напролет», — сказал Юсю. «Это же глупо», — презрительно ответила парная булочка. «Чем больше людей, тем больше и силы. Поэтому не стоит соревноваться с ними в одиночку. Расслабься и понизь скорость прокачки. Если ты продолжишь качаться в подобном темпе, тогда ты достигнешь 26 уровня в мгновение ока. Из-за этого я не смогу рассчитывать на тебя в установлении нового рекорда». Юсю наконец-то озвучил главную причину своего беспокойства. «Почему нет?» Парная булочка была настоящим новичком. Он даже не знал, как работает система рекордов. Юсю терпеливо объяснил все. В итоге булочка оказался в замешательстве. С одной стороны, он хотел быстро прокачаться. С другой, он также хотел установить новый рекорд, чтобы засветиться на ТВ. Юсю призвал седьмого поля с братьями, чтобы они помогли ему уговорить булочку. Эти трое сделали все возможное, чтобы донести до булочки основную мысль, что в славе уровни были подобны проплывающим облакам. Появление на ТВ и в списках рекордов – вот что было по-настоящему круто. Игроки поочередно уговаривали его, приводя множество аргументов. Наконец, булочка не выдержал напора и решил сдаться. «Хорошо. Я попробую понизить скорость прокачки. Бог, сколько тебе понадобится времени на прокачку?» «Я постараюсь побыстрее это сделать», — сказал Юсю. «Ах да, не вступай в гильдии в течение нескольких дней». «Окей». Наконец-то дела с булочкой были улажены. Вздох. Иметь дело с этим новичком было непростой задачей. Неважно, что ты говоришь, но все равно тебя не будут слушать. Быть новичком – это сила. Приняв условия Юсю, булочка не мог убивать слишком много монстров. Теперь ему стало скучно. Быстрое убийство монстров сейчас не подходило ему. Однако медленное убийство было слишком монотонным. Вначале он растерялся, не зная, что ему делать, и просто вышел из игры. Булочка решил посмотреть гайды, которые для него приготовил Юсю. Юсю все это время не сводил с него глаз. Наконец-то этот парень немного притормозил. Теперь уже Юсю нужно было поспешить. В итоге он вступил в группу седьмого поля и начал с бешеной скоростью уничтожать монстров, как если бы они находились в подземелье. Их скорость убийства была настолько большой, что трое игроков начали чувствовать отвращение по отношению к могильнику. С другой стороны, Юсю все еще был полон энергии. Братья ничем не могли ему помочь, поэтому они лишь тяжело вздыхали. Он по-настоящему заслуживает называться братом-экспертом. Они прокачивались в могильнике до наступления утра. Четверо игроков достигли 22 уровня. Несмотря на то, что братьев уже тошнило от могильника, они не хотели останавливаться. Так как скорость прокачки под руководством брата-эксперта была поистине быстрой. Тем не менее, Юсю нужно было сдавать смену. Он не мог продолжать играть за стойкой регистрации. После пересменки он переместился в зону для курения и продолжил играть. Чиньго наконец-то проснулась. Она посмотрела в окно, на улице стояла прекрасная погода. Подтягиваясь, она встала с кровати. Чиньго протерла свои заспанные глаза и направилась в ванную. Дойдя до двери своей комнаты, она внезапно вспомнила, что рядом проживает парень. Она не могла просто так показаться снаружи, как это было раньше, когда они проживали на этаже вместе с Тангро. Думая об этом, Чиньго осмотрела свою пижаму. Она была чистой, и все пуговицы были застегнуты. Только после этого она последовала в ванную комнату. Проходя мимо комнаты Тангро, она обнаружила, что ее дверь была открыта. Слишком беспечно. Сними же жил парень. Если ты не будешь закрывать дверь во время сна, кто знает, что он может с тобой сделать? Думая об этом, она провела эксперимент. С какого ракурса можно было увидеть постель Тенгру? В итоге она добилась нужного угла обзора. Однако постель оказалась пуста. Чинго с глупым выражением лица застыла на месте. Она вошла в комнату. Оказалось, что постель Тенгру даже не была тронута. Она не спала всю ночь. Чинго была поражена, после чего немедленно направилась к двери Юсю. Его дверь тоже была нараспашку. После секундного колебания она все же решила зайти. Там также никого не было. Эти двое были полуношниками? Чинго глупо посмотрела по сторонам. Там были лишь пустые комнаты.